Новое русское увольнение. В России входит в обычай увольнять не просто не предупреждая и не объясняя причин увольнения, но и не задумываясь, что предупреждать и объяснять положено не только по трудовому законодательству. Впрочем, слово «совесть» у работодателей давно вызывает смех. Некоторое время назад я испытал свежее, сильное чувство удара, которое, должно быть, испытывает зазевавшийся на ринге брат Кличко, или министр, узнающий о своем увольнении из выпуска новостей. Одна телекомпания попросила меня вести теледебаты, эдакий бойцовский клуб в условиях реального клуба, объединяющего отмороженных блогеров, идея сколь прекрасная в разгул демократии, столь невозможная сейчас. Я в нее ни секунды и не верил, проходя исключительно из интереса, ну хорошо, самопиара. Сначала кастинги, потом написание сценариев и всякие брейнштормы, потом эфирный пилот. Я и правда не верил, пока мне не объявили, что в главной администрации страны пилот посмотрели. И некий всемогущий Байбаков и его заместитель Лучков все это дело одобрили. Так что давай срочно фото на пропуск и подпиши контракт, в который вписана сумма еще более прекрасная, чем сама передача. И я дрогнул. Хотя должен был понимать, что факт переговоров еще не означает успеха переговоров. Но на Байбакове я сломался. Если в главной администрации, существующей, по идее, для того, чтобы в кремлевских графинах не переводилась вода, а в ручках чернила, принимают решение о моей судьбе, тогда да, нельзя не поверить. Я уже мысленно считал новые деньги в старом портмоне и с некоторой наглостью отверг предложение конкурирующего телеканала. Ну а потом вышел в интернет и в одном блоге прочел, что моей программы не будет. Или будет, но с другим ведущим. Я позвонил продюсеру. Телефон был хронически недоступен. Я оставил комментарий в ЖЖ со словами, обидными всякому мужчине. Продюсер тут же нашелся и сообщил, насупившись, что за такие отвратительные слова дико на меня обижен. Дико обидеться на неинтеллигентное поведение бывшего коллеги — это куда более возвышенно, чем за него заступиться. Приятно ведь осознавать, что есть кто-то такой же гадкий, как ты. И вот в те самые дни, когда злость во мне кипела, как чайник, я вдруг стал конфидентом десятков историй чужих увольнений. Знаете, как это бывает? О чем ты начинаешь думать, и вдруг всякая лыка встает в строку. Мне рассказали, например, как отстраняли от эфира ведущего «Вестей» Сергея Брюлева. Он якобы уже садился в самолет, все с тем же Байбаковым, дабы лететь на важную съемку, как вдруг ему сказали, что отныне он может не утруждать себя появлением на телеэкране. Я Сережу помню по временам его сапкорства в Лондоне. Был симпатичнейший парень, хотя в последнее время, говорят, стал настоящим верным Русланом. Тут не мне судить, поскольку я телевизор лет пять как не смотрю. Но примечательно другое. То, что человеку так и не удосужились объяснить, за какой такой казус он был любви лишен. То ли за то, что не там гавкнул, то ли наоборот, за то, что был слишком верен. Пострадавший из другого телеканала шел по коридору компании в парадном костюме и гриме, навстречу, условно, опять же, Байбакову. Как вдруг под ноги метнулась серой мышью администраторша. «А разве вам не сообщили, что вы у нас больше не работаете?» И телеведущий, мускулом не дрогнув на лице, пожал Байбакову руку и сказал, что дико извиняется, но у него срочная съемка, так что интервью запишет другой. Я еще спросил коллегу, какого черта он не оскорбился, не дал интервью Daily Telegraph или «Новому времени», но в ответ услышал: «Ну, знаешь, скандал испортил бы мою репутацию. К тому же канал должен был мне деньги». «И что, репутацию улучшил?» «Нифига, и по деньгам кинули». «То есть тебя отымели, а ты промолчал?» Слышал я истории, как приходили на работу и находили на столе коробку со сложенными личными вещами. Слышал и то, как до рабочего места не доходили. Переставали работать магнитные пропуска, и охранники таращились и говорили, что знать ничего не знают, но всегда: а. об увольнении узнавали случайно, б. причина не объяснялась, в. ранее никаких претензий не было. Кстати, ровно так же проходили отставки премьера Касьянова, генпрокурора Устинова и, скажем, министра атомной энергетики Румянцева, без разъяснений, замененного на Кириенко. То есть перед нами форма, если не формула, нового типа увольнения. Меня интересует не число новых русских увольнений в статистическом смысле, и даже не вопрос о том, как они соотносятся с законодательством. Тем более не интересует вопрос, как защищать при таком повороте судьбы свои права. А я ведь тоже брал кредит и строю планы, мне тоже хочется домик в деревне. Меня интересует явление как таковое. Вот, скажем, я за последние 10 лет терял различные работы 10 раз, причем один раз по глупости, два раза по желанию, еще два по причине завершения проекта и 5 раз по описанной схеме, вследствие чего приобрел привычку относиться к любой работе как к временному проекту, а в конечном итоге относиться как к временному проекту и к жизни, когда однажды тоже узнаешь об увольнении не от подлинного увольняющего, а, скорее всего, от рядового онколога. Однако походить в начальниках пару раз из этих 10 мне тоже довелось. И прямо скажу, что одна из самых неприятных и самых сволочных начальских обязанностей – это увольнять тех, кто мешает, по твоей версии, работе и бизнесу. Был у меня лихой случай, когда подчиненного, британца, я летал увольнять в Лондон, где нашел его квартирующим в прелестнейшем, обжитом еще Вирджинии Вулф, районе Блумсбери, но в подвальном этаже, где каблуки прохожих мелькали в крохотном оконце под потолком и пахло сыростью, болезнью и бедностью. И подчиненный рассказывал, как сломал 3 месяца назад палец ноги, по причине чего не может вернуться на работу в Россию, и в доказательство снимал с ноги носок и тыкал в лицо ступней. А я жестко спрашивал, где же в таком случае его больничный, и думал о том, что его работу уже 3 месяца делают другие люди, которым приходится платить дополнительно, отчего рушится бюджет компании. И, кстати, мой годовой бонус. Или я увольнял однажды проработавшую с первого дня компании барышню, которую сам же заманивал на повышение, с которым она категорически не справлялась, и барышня спрашивала: «Я что, 10 лет работала и была на хорошем счету, а теперь раз и уволить?» И я кривился от этого вопроса, как от зубной боли, поскольку почти невозможно было сказать честное «да». И спасало разве то, что технологии и логики увольнения меня учил мой собственный начальник, немец Михаэль фон Третий, который требовал, чтобы я минимум 2 раза в подробностях объяснял подчиненному, почему им недоволен, и только на 3-й раз ставил вопрос ребром. Знаете, оказывается, это ужасно тяжело — обосновывать причину своего недовольства, приводить рациональные аргументы, опускать эмоции, объяснять, чего ты ждешь, и вообще быть объективным. А потом, когда все аргументы исчерпаны, также невыносимо тяжело думать об ответственности за доверенный тебе бизнес и говорить человеку в лицо, что ты с ним расстаешься, и обсуждать условия расставания. Вот тогда я и понял, почему начальник при увольнении должен глядеть в глаза подчиненному, потому что в этом случае он разделяет стресс увольнения вместе с ним. И вот эта боль, этот ужас, эта тяжесть страхует от опрометчивых, случайных, эмоциональных решений, куда надежнее, чем весь гзот от ГОСТа смысла до наших дней. Но теперь я точно знаю, откуда проистекает новое русское увольнение. От разлитого в обществе цинизма. Увольнение – это очень внутренняя, циничная вещь, ведь увольняя ты ценой крушения чужой карьеры, строишь карьеру собственную, карьеру рачительного руководителя, которому интересы бизнеса важнее душевного спокойствия, то есть идешь по чужим головам, какими бы соображениями это ни объяснялось. А циники, как мне когда-то объяснял один умный, но цинизма также не лишенный человек, бывают 3 типов. Старые циники – это те, которые идут по головам, когда другого выхода нет. Просто циники – это те, что идут по головам, когда это самый прямой путь. А новые циники идут по головам, удивленно спрашивая, какие головы? И фишка тут не в том, что они притворно не замечают чужих и живых голов, а в том, что они и правда считают, что слабые головы созданы для хождения по ним. Ведь им же однажды объяснил популярный их лидер, что слабых бьют, и, соответственно, дал отмашку слабых бить. И вот эти третьего типа циники составляют ключевую фигуру наших дней, причем, боюсь, вне зависимости от возраста, пола, вероисповедания и даже политической ориентации. Они не встречаются с тобой, не объясняют резонов и не смотрят тебе в глаза по той простой причине, что эти действия – лишняя работа их сердца, лишняя загрузка их мозга и вообще неприятная эмоция, которую они, новые тонко устроенные гедонисты, платонианцы и неогегельянцы, хотели бы избежать. Зачем портить себе настроение? Ведь коли явление не существует в мозгу, оно ведь и вправду не существует. Если вы читали данные февральского этого года исследования в ЦИОМ, то помните, что в ответе на вопрос, как изменились россияне за последние годы, первое место занял ответ «стали более циничными» 59%. Стоит уточнить, циничными по третьему типу. Прежние русские стали новыми циничными русскими. Это значит, что увольнений в новом стиле будет больше, и к ним должен быть готов любой. Крайне забавно будет поболтать на эту тему с Байбаковым, если накануне президентских выборов он узнает о своем увольнении от собственного шофера. 2007 год.